Глава 18. Февраль 1802 года. Москва, Российская империя. По дороге в Первопрестольную удалось наконец-то отдохнуть и собраться с мыслями. Еду и анализирую ключевые события последних месяцев. После возвращения из Ростока и до Нового года сидел как на пороховой бочке, ожидая известий из Европы. А там происходили поистине эпические события. Несколько армий схлестнулись в трех кровопролитных сражениях, и надо заметить, что французов ждало большое разочарование, если не уж от холодной воды. Под Гамбургом ценой огромной концентрации сил англичане смогли остановить самого Наполеона. Корсиканец переоценил свое преимущество и не ожидал такого грамотного сопротивления, но город устоял. Мне легко представить бешенство и недоумение консула, который лично получил по носу. Британцы очень грамотно применили флот, орудия которого практически круглосуточно бомбардировали позиции неприятеля. И еще, к моему удивлению, островные товарищи массово использовали шрапнель. В моей реальности они начали применять новый снаряд намного позже. Это, кстати, повод задуматься о внедрении касок для русской армии. Нельзя сказать, что основная армия республиканцев была разбита. Просто она не смогла взять город и понесла чудовищные потери. Не лучше дела на второстепенных направлениях. В Европе начала восходить звезда доселе неизвестного генерала Веллингтона, недавно прибывшего из Индии. Примечание. Артур Уэсли, первый герцог Веллингтон. Британский полководец, государственный деятель, фельдмаршал. Участник наполеоновских войн, победитель при Ватерлоо. Премьер-министр Великобритании. Конец примечания. Битва за Брауншвейг была не менее упорной, чем на севере Германии. И хотя войска Клебера формально разбили англичан, но удалось это, опять же, ценой огромных потерь. Герцог же организованно отвел остатки своей армии за Аллер в заранее укрепленный лагерь. С востока по Эльбе союзники регулярно получали подкрепления и припасы. Попытки форсировать реку натолкнулись на ожесточенное сопротивление, в том числе недавно созданного речного флота. Пока Бавария с Вюртембергом колебались, австрийцы перебросили свою богемскую армию в Германию и ударили французам во фланг. Больших успехов это не принесло, но эрцгерцог Иоганн сковал армию Клебера и дал передохнуть ганноверской группировке союзников. Блицкриг, на который так рассчитывал Наполеон, не случился. Я так думаю, что он банально недооценил противника и способность англичан сконцентрировать на материке такие огромные силы. 50-тысячный корпус островитян, 7 шведских с 5 саксонскими полками, австрийская армия и ганноверцы дали республиканцам настоящий бой. Если учесть грамотное взаимодействие с флотом, новый вид боеприпасов и паритет в артиллерии на суше, то летняя кампания закончилась в ничью. Теперь французам придется подтягивать резервы, сужать растянутые коммуникации и давить на Штутгарт с Мюнхеном, чтобы они вступили в войну. А с учетом того, что англичане настойчиво толкали в коалицию пруссаков с датчанами, то война только начиналась. Недооценка соперника Бонапартом сыграла нам на руку. Британцы же только наращивали свою сухопутную группировку и продолжали тотальную войну в Ла-Манше. Хотя надо сказать, что французские и голландские моряки точечно огрызались. Иногда весьма успешно. За что должны были благодарить норманнов и людей Вирсмы. Только в Северной Италии у республиканцев дела шли более успешно. Массена в двух сражениях разбил Болегарда у Роверетто и Бассано. Австрийцы укрепились в Тренте, а их основная армия отошла за реку Пьяве. Именно в это время сардинский десант при помощи неаполитанцев с английским корпусом захватил Рим. Далее объединенная армия двинулась на север, угрожая правому флангу Массены. Понятно, что прокинуть и прогнать итальянцев невелика проблема. Но воевать одновременно с двумя армиями было излишне рискованно. Тем самым союзники позволили австриякам перегруппироваться и подтянуть резервы. Собрав всю информацию, мы с руководством генштаба долго обсуждали сложившуюся ситуацию. Александр с удовольствием посещал каждое заседание и задавал вполне себе дельные вопросы. В итоге генералы сошлись на том, что план у англичан грамотный и шансы отстоять Брауншвейг вполне реальны. И особенно всех удивил уровень взаимодействия и связи между союзниками, разбросанными на сотни километров. «Максим Владимирович...» Император обратился к начальнику генштаба. «Сколько, по-вашему, продлится нынешняя кампания, если в нее не вмешается Россия?» Генерал встал для ответа, но после знака Александра опустился в свое кресло. На столе лежала карта, на которой было отмечено положение противостоящих армий. Пригладив роскошные усы и еще раз взглянув на диспозицию, Рибиндер ответил. Если к антифранцузской коалиции присоединится Пруссия, то боевые действия могут растянуться и занять около 2-3 лет. Сейчас все зависит от взятия Гамбурга. Это очень удобный порт, через который идет снабжение Брауншвейга по Эльбе. К тому же речной флот англичан полностью контролирует реку и не дает организовать переброску крупных сил французов. Если же пруссаки останутся нейтральными, то республиканцы выбьют островитян и шведов с материка. Далее возьмут Вену. Но это будет Пиррова победа. Если данные разведки о потерях верны, то Наполеону потребуется минимум 1-2 года для восполнения сил. Таким образом, можно строить предположение, что до лета 1804 года ни одна из европейских армий не будет способна угрожать России. Со флотом все сложнее. Здесь надо выслушать адмирала Чичагова. Император перевел взгляд на молодого адмирала, сидевшего рядом с отцом, назначенным первым заместителем недавно созданного Министерства обороны. Адмиралтейств коллегия была упразднена. Вместо нее теперь штаб военно-морского флота. Долго доказывал брату и морякам, что флот не может более действовать самостоятельно без учета интересов армии. И у моряков более нет отдельных задач, если не считать эскадру Ушакова, которая функционировала автономно. Но ее главная задача — это удержание Мальты. Мы материковая держава, и морские силы являются вспомогательными для сухопутной армии. В данный момент превосходство полностью на стороне противника. Если у нас будет еще 2 года, то на Балтике реально добиться полного превосходства над объединенным флотом Швеции и Дании. На Черном море тоже нужно время. Строительство 3 линкоров и десятка фрегатов идет полным ходом. Даже без Средиземноморской эскадры через 2 года Россия сможет уничтожить турецкий флот. Мы подходим к вопросу спуска новых кораблей комплексно. Будущие экипажи практически сформированы и проходят обучение на старых посудинах. Хотя это дело и весьма затратное. Но могу с гордостью сказать, что артиллерийская подготовка наших моряков скоро будет одной из лучших в мире. С учетом новых орудий, поступающих пока на Балтику из Сестрорецка, через 3 года Россия станет весомой силой на море. Мы можем противостоять французскому и даже британскому флоту. Конечно, если у противника не будет численного превосходства. Александр аж засветился от удовольствия. Все-таки он еще не наигрался в солдатиков. Поразительно, но финансовые и организационные вопросы с проделанной колоссальной работой его совсем не интересовали. То, что Чичагов пахал как проклятый 5 лет подряд, я мутил откровенно криминальные схемы, убивал, воровал и грабил, до кого только можно было дотянуться, это мелочи. У большого мальчика теперь есть большой мощный флот. Идем по коридору в сторону выхода из Михайловского замка, где сейчас располагались основные правительственные учреждения. Решил проводить Александра и закончить разговор. Хорошо, что хоть в генштаб брат приезжает без Лизы. Можно поговорить более спокойно на армейские темы. «Значит, порта?» — спросил брат, стоя у выхода. Лакеи, приготовившиеся открыть двери, застыли, как истуканы. В нескольких метрах стояла охрана, без которой император никуда не выезжал. Вот это решение я полностью одобряю. Да еще помог кадрами, взявшимися тренировать новую структуру, вошедшую в систему канцелярии Его Императорского Величества. Александр, ну а скорее всего Лиза, решили не доверять собственную безопасность армии и МВД. Грамотное решение. Мы же все обсудили. Пока Европа дает такой шанс, нужно им воспользоваться. У нас есть 2 года на заключение мира с персами и, собственно, подготовку к войне. Далее вкладываем все силы в один удар. Больше года нам просто не дадут. Закрепимся на тех позициях, до которых продвинемся, и заставим турок подписать мирное соглашение. Все равно взять проливы за одну кампанию не представляется возможным. Освоим новые территории, подготовим плацдарм и будем ждать следующего шанса. Я согласен. Но приказываю извещать меня обо всех важных этапах подготовки. Следующее, о чем я вспомнил, это встреча с одной интересной особой, которую уже перевели под домашний арест. Небольшая усадьба в 5 верстах от столицы. Заключенной разрешалось гулять, заниматься своими делами. Ограничения распространялись только на посещение гостей и переписку. Надо сказать, что арестантка быстро восстановила свои кондиции и уже не выглядела такой испуганной женщиной неопределенного возраста. Сейчас это эффектная дама в самом расцвете, но на мой вкус так себе кобылка. «Надеюсь, с вами хорошо обращались, мадам. Слышал, что вы даже посетили детей и мужа. На самом деле я все прекрасно знал и без ее ответа. А дети Жеребцову интересовали, как прошлогодний снег. Про наличие мужа она вообще наверняка забыла. Но типа тоскующая от разлуки мать попросила свидания, что ей почти сразу обеспечили. Спасибо, ваше высочество. Это было так волнительно увидеть детей после такого долгого расставания». Интриганка чуть не расплакалась от счастья. Ну, может быть, на кого-то из современников такое поведение и действует, вкупе со смазливой мордашкой и вырезом, не скрывающим пышную грудь. Подход понятен. Но смысл ломать комедию передо мной? Вы изучили все инструкции? Мне не нужно напоминать, что у вас нет права на ошибку. И тем более я бы не стал на вашем месте думать даже о предательстве. Я не хочу никого пугать, но в этом случае будут уничтожены ваша сестра и 2 оставшиеся брата. Я это знаю. Сухо ответила вмиг переменившаяся в лице арестантка. Вы чудовище, которое идет к своей цели, не обращая внимания на чужие страдания и жизни. Бог мой, сколько пафоса! Вам бы в театре играть, Ольга Александровна. С усмешкой отвечаю этой лицемерке. Просто я вынужден был вас предупредить, как такое же чудовище в человеческом обличии. Если вопросов больше нет, то обговорим последние детали. Датский купец отплывает послезавтра. По официальной версии, вы сбежали в Стокгольм, и там, благодаря друзьям, смогли уйти от погони. В Лондоне вас встретят, помогут устроиться. Ну, а дальше все в ваших руках. Займетесь своим привычным делом. А вот и один из ваших сопровождающих. Такой же беглец и жертва произвола Константина Кровавого. Подлец. Я подозревала, но не могла поверить, что такое возможно. А ведь хорошо держится, сука. Быстро взяла себя в руки и больше не позволяла себе выпадов в адрес улыбающегося Вебера. Бывший гвардеец получил неплохое вознаграждение и новое задание. И он был не против сплавать в Лондон. С учетом того, что немец был доверенным лицом Уитворта и вроде как иногда подменял англичанина в постели любвеобильной Ольги, то ее реакция была вполне естественна. С какими же подонками приходится иметь дело? В этой реальности я приготовил для авантюристки похожую карьеру. Разведке необходим выход на самые верхи английского истеблишмента. В моей реальности она вроде бы как соблазнила герцогов Уэльского и Йоркского. Вот пусть и работает по профилю, под нашим контролем. А беспринципный спутник, который начал наслаждаться шкурой Иуды, будет ее контролировать. Наша резидентура в Лондоне сейчас особо не отсвечивает, но несколько боевых групп всегда на низком старте. Дипломатические отношения с Англией сейчас разорваны, поэтому появление жертв кровавого режима не должно вызывать подозрений. Заодно будут отпущены несколько семей заговорщиков, решивших покинуть Россию. Дополнительная массовка не помешает. Вот и внедрим в Лондон агента-разрушителя в лице мадам Жеребцовой. Кстати, людям Волкова наконец-то удалось выкрасть бывшего посла Воронцова. Этот товарищ не дурак и прекрасно понимал, что на родине его ждет суд, ну а вернее казнь. Меня же он больше интересовал как источник информации. Поэтому графа со всем его семейством, ну и казной, разумеется, везут сейчас обходным путем в Архангельск. Балтика фактически перекрыта, и нельзя рисковать столь ценным пленником. Его коллега Разумовский, недавно вернувшийся из Австрии, сидит в каземате, дает показания. Нет смысла казнить этого деятеля. Глупый, спесивый дурачок, волей случая оказавшийся на такой важной должности. Ну вот и поедет осваивать Сибирь. В ближайшее время. Ваше Высочество, мы прибыли на станцию. Голос Дугина отвлек меня от размышлений. Здесь и банька есть. Прикажете топить? Меня радует, как изменилась Царицына за последние годы. Не зря в оздоровительно-развлекательный центр было вложено столько денег. Жизнь здесь била ключом практически каждый день. Опера, несколько больших залов для игр, клуб и абсолютный хит в виде новомодного санатория. Блок даже подготовил несколько врачей именно для комплекса. Такого уровня услуг в плане лечения, профилактики и прочих занятий гимнастикой этот мир еще не знал. А еще были лыжные трассы, конькобежные площадки зимой, летом прогулки по огромному парку, катание на лодках, лошадях и много всего иного. Все это, конечно, стоило недешево, но местная публика была готова платить. Зимой также проводился традиционный императорский турнир по шашкам и петанку. Высокородная публика съезжалась заранее, оккупировав Москву. Здесь была эдакая ярмарка тщеславия русской аристократии, а также возможность пообщаться и заключить разного рода сделки с союзами. Пусть едут и тратят деньги здесь, нежели через 20 лет повалят в Европу, вывозя из России колоссальные суммы. Но сегодня главный зал комплекса был заполнен отнюдь не участниками соревнований. Они прошли накануне, как всегда, при огромном скоплении народа, освещении в газетах и расклеенных по всему городу листках с результатами. Если верить гостям, то турнир с каждым годом становится все интереснее и зрелищнее. Ну еще бы, целая группа сценаристов работает над разного рода мероприятиями, конкурсами, лотереями и представлениями. Большая часть дохода идет на содержание самого Царицына, но денег хватает и на благотворительные проекты. Но вот сегодня всем не до веселья. Собрание наиболее знатных и влиятельных семей я готовил давно. Заранее согласовал все с тандемом и начал информационную атаку. Цикл критических и разоблачительных статей, фельетонов, карикатур в наших газетах взорвал столичное общество. В основном затрагивались здравствующие персонажи, выбранные в качестве мишеней, и детально описывался мятеж с убийством Павла и последующее покушение на его сына. Журналисты очень хорошо постарались, изобразив часть аристократии откровенными предателями, потенциальными мятежниками и паразитами. Еще и посмеялись, вернее, поглумились над самыми одиозными. Казненные и осужденные участники заговора грамотно поливались грязью, создавая образ откровенных чудовищ, готовых продать Русь, нашу матушку, за пару фунтов или франков. Там же был намек на то, что многие из потенциальных иудушек преспокойненько живут среди нас. При этом проводилась четкая черта между служилым дворянством и зажравшейся частью аристократии. Нам не нужен новый мятеж, поэтому клин между двумя частями дворянства вбивался основательный. Плюс были еще многочисленные статьи, продарованные увечным офицерам и заслуженным чиновникам среднего звена части конфискованных земель. Нужно отколоть от возможных лидеров фронды рядовых участников, которые могут стать пушечным мясом. Все эти гагарины с Лопухиными впереди строя в атаку не пойдут. Наоборот, они погонят на убой публику попроще, предварительно запудрив им мозги. А еще были лупки для мещан с крестьянами, слухи про чудовищные злодеяния, усиленно распространяемые людьми Волкова. Это была самая настоящая гибридная война с использованием всех доступных средств. Резонанс был огромный, если не сказать феноменальный. Как негативный, так и позитивный. Газеты были завалены сотнями писем. Новикова и часть журналистов пришлось прятать от желающих вызвать их на дуэль или просто забить плетями. А уж сколько жалобщиков побежало к Александру. Благо, он тогда совершал свое турне по стране, не застав основного всплеска негодования аристократов, происходившего в столице и Москве. Кто-то требовал опровержения, узнав себя в обтекаемом описании очередного антигероя фельетона или юмористического рассказа. С другой стороны, сотни простых служак, бывших офицеров и чиновников средней руки требовали нового террора и наказания компрадоров. Для этой большой прослойки госаппарата, живущей на небольшое жалование, жировавшие и безнаказанные аристократы были как бельмо в глазу. Очень удачно удалось сравнить всех любителей Запада и прочих либералов с азиатскими слугами. Термин прижился сразу и стал нарицательным. Вновь организованной полиции с трудом удавалось сдерживать и выявлять готовящиеся дуэли. Как оказалось, противоречий в обществе накопилось немало. Простые армейцы ненавидели выскочек из гвардии. Да и в собственных рядах начался откровенный бойкот офицеров, получивших высокие чины по протекции. Признаюсь, я очень боялся выпустить джина из бутылки и получить волнение в армии. Но то же самое касалось и многих крупных чиновников. Канцелярия Его Императорского Величества была просто завалена докладными записками и жалобами на высокопоставленных бездарей, главным достоинством которых являлось происхождение с влиятельными родственниками. Понятно, что кто-то просто сводил счеты, но и логика в жалобах была. Какой к чертям полковник в 19 или тайный советник по дипломатической службе в 20 лет? При Екатерине был установлен срок получения каждого звания в 2 года на случай войны и особых заслуг для гражданских. Для всех остальных 3-5 лет. Хочешь стать 25-летним майором? Добро пожаловать на войну в 18. Александр не на шутку перепугался и забросал меня письмами. Я же, проанализировав ситуацию, понял, что среднее и низшее звено служилых людей полностью на нашей стороне. Умные и талантливые офицеры с чиновниками тоже хотят делать карьеру. И это вполне естественно. Но когда большая часть порядочных людей понимает, что вне зависимости от старания их потолок — это звание майора или коллежского асессора, ситуация становится критичной для государства. И ладно, если бы наверх выбирались такие люди, как Багратион или Розенберг с Каменским, но ведь хватало и липовых фельдмаршалов вроде Салтыкова и неочей, как римский Корсаков, бездарно клавших русских солдат в гроб тысячами. То же самое касалось и гражданской службы, когда на все должности лезли по протекции, и толковым управленцам приходилось носить папки за всякими невеждами, при этом делая за них всю работу. Новая реформа государственного аппарата и армии как раз могла дать возможность наиболее талантливым, но незнатным дворянам продвинуться наверх, обходя разного рода высокородный сброд. А это деньги, награды, возможность жениться. Наконец, чего многие просто не могли себе позволить. Оттого-то и коррупция держалась на высоком уровне. Вельможи воровали от общего состояния безнаказанности, а многие нижестоящие из-за банальной нищеты. Хотя я и последних-то не оправдываю. В империи много возможностей сделать карьеру для грамотного человека, но не все готовы ехать в Иркутск на уральские или алтайские заводы. Многие по старинке держались ближе к столице, Москве, ну, еще двум-трем крупным городам. В провинции же катастрофически не хватало грамотных и толковых людей. Тем временем Александр начал свою вступительную речь. Накануне он с трудом отбился от представителей некоторых знатнейших фамилий, которые просили решить вопрос с конфискованным имуществом. Они и до этого нещадно атаковали императора, но Зимний сейчас режимный объект, и просто так его не увидишь. А на разного рода приемах особо не поклянчишь, тем более, что это моветон. Да и брат, по моему настоянию, резко снизил придворную активность, объяснив свое решение трауром по отцу. Но основная идея была в том, чтобы резко сократить ненужные праздники с карнавалами, высасывающие из казны миллионы. Сейчас на содержание двора расходуется до 15% бюджета, а это просто огромная сумма. В этом году решено снизить ее до 5%, и далее император будет оплачивать все из личных средств. Тяжелее всего было Салтыкову, на которого навалились со всех сторон, в том числе собственные родственники. Благо, Александр Николаевич был человеком умным, а главное, для него служба была на первом месте. Большинство жалобщиков просто разбивались о созданную им бюрократическую систему канцелярии его императорского величества. Есть закон, подаете бумагу в рабочем порядке и ждете высочайшего решения. Взяток он не брал и подчиненным не позволял. Создаваемая служба по борьбе с самздоимством при МВД уже вскрыла целые группы воров и казнокрадов. Судьба их была печальна. Поэтому хотя бы год можно не думать о коррупционерах. Их реально вешали после краткого разбирательства. Я не шутил, когда пообещал казнить чиновников за мздоимство. Понятно, что это меры превентивного характера, и далее придется подходить к проблеме более комплексно. На одном терроре и страхе далеко не уедешь. В принципе, интерьер зала мало чем отличался от недавнего суда. Постамент для царствующей четы, где в этот раз сидели я, Беклешов и Салтыков. Основная идея заключалась в том, чтобы устроить аналог общественных слушаний с разъяснением текущего момента. Если аристократы поймут, то отлично, в противном случае это их проблемы. Император закончил свою речь, которая изобиловала терминами вроде общественного согласия, начала новой жизни для всей страны и грядущих реформ. Речь составляли мы с Салтыковым, постаравшись налить побольше воды и поменьше конкретики. После того, как Александр сел на трон, публика находилась в явном замешательстве. Но шепотки и шушуканье прекратились, когда я поднялся со своего места и сделал 10 шагов вперед. Ну, не любят они меня. Волна ненависти вперемешку со страхом чуть ли не физически обволакивала мое тело. Некоторые из присутствующих смотрели с любопытством и даже одобрением. Но основную часть публики обуревали иные эмоции. От блеска бриллиантов слепило глаза. Вру, конечно, но публика расстаралась и оделась как на самый важный прием. Основная тема сегодняшнего собрания в том, чтобы достичь общественного согласия. Может, не все поняли его величество, но речь шла о проблемах русского общества и путях их решения. Я таким красивым слогом не обладаю, поэтому назову вещи своими именами. Наше общество больно. Более того, зараза все сильнее подтачивает тело под названием Российская империя. В последнее время удалось недуг приостановить путем отсечения совсем прогнившей плоти, но и этого мало. Здоровые части быстро подвергнутся гниению, если не начать общее лечение организма. По мере того, как до всех присутствующих начало доходить, о чем я говорю, градус негодования начал нарастать. Пусть сколько угодно метают свои молнии из горящих глаз, плевать. Верховная власть в кои-то веки полностью подмяла под себя дворянскую вольницу, и надо пользоваться моментом. Хорошо, что это, наконец, понял Александр и поддержал мое желание еще сильнее закрутить гайки. К тому же армия и служилое дворянство на нашей стороне, поэтому надо устанавливать свои порядки, не обращая внимания на вопли всякой мрази. Но есть еще один вопрос, который необходимо уточнить. Что есть дворянство, которое является становым хребтом империи? Служилое сословие, опора трона, главная сила, стоящая на защите независимости России, или кучка вырожденцев и паразитов, которые давно стали гирями на ногах нашей державы? Может, это гнилая, смердящая плоть, которую давно пора отрезать, дабы спасти больное тело? Здесь публика не сдержалась, загудела, как пчелиный рой. Выкриков особо не было. Все помнили, что горлопаны, позволившие себе лишнего на суде, отправились осваивать бескрайние просторы нашей Родины. Не все, но многие из них получили направление в канцелярии губернаторов и городов за Уралом. Ежели кто считает это оскорблением, то я готов извиниться, но сначала приведу доказательства своим словам. За последние 100 лет образ жизни российского дворянина совершенно изменился. Складывается впечатление, что большая часть аристократии живет одним днем. Бесконечные балы, маскарады, фейерверки и прочие представления. И все это при полной безответственности и безнаказанности. Такое ощущение, что в столице и Москве проходит один сплошной праздник. Все бы ничего. Но почему-то за большую часть этого веселья должна платить казна. При санации Дворянского банка в 1786 году было списано долгов на 8 миллионов рублей в серебре. В тот год это была половина доходной части всей державы. Но вы не успокоились. За 15 лет перед Государственным заемным банком, который стал наследником Дворянского, накопилась задолженность порядка 35-40 миллионов рублей ассигнациями. Подсчеты еще идут, поэтому итоговая сумма может измениться. К чести некоторых присутствующих, они исправно платят проценты и не заставили меня полностью разочароваться в русской аристократии. Но как быть с остальными? Зал молчал. Публика точно не ожидала, что я начну разговор о деньгах. Тема считалась как бы запретной, но при этом все спокойно обсуждали, например, сумму приданного или доходов какого-то вельможи. Вот только о долгах говорить было не принято. Сейчас на меня смотрели уже настороженно и с еще большей долей страха. Умные сразу смекнули, куда я клоню. Ну что ж, а дуракам я сейчас все объясню. Даже такие люди, как Александр Демидов с доходом более 500 000 или граф Шереметьев, имеющий под 650 тысяч, берут в долг. Что говорить об остальных? Может быть, пора остановиться и задуматься? Не кажется ли вам, что жить в долг, полностью отгородившись от обязанностей перед государством, это путь в никуда? И при этом именно казна почему-то должна оплачивать долги неуемных транжир. «Это недостойно считать чужие деньги», — подал голос упомянутый граф. Народ дружно поддержал его усиленным перешептыванием. «Если бы речь шла только о ваших капиталах, Николай Петрович, то полностью согласен. Но в данный момент в банке заложено более 6 тысяч имений. И именно граф Шереметьев один из тех, кто виноват в подобной ситуации. Своей неразумной политикой вы потворствовали списанию огромных сумм. Поэтому я буду говорить так, как считаю нужным. А вы лучше подумайте, что будете отвечать ревизионному управлению, которое сейчас проводит полный аудит деятельности банка за 20 лет. Списанные долги никто вернуть не потребует, но нынешние отдать придется. В том числе будут жестоко наказаны махинаторы и аферисты, дважды заложившие свои земли банку и купцам, в том числе иностранным. Мы сейчас распутываем этот узел, и поверьте, виновные не уйдут от ответственности. Теперь на некоторых лицах читался самый настоящий ужас. Они уже поняли, что я довожу начатое до конца, и какая ждет их судьба. Всем придется заплатить, и я предлагаю начинать делать это в ближайшее время. Срок ссуды также составляет 8 лет. Но те, кто просрочил выплаты процентов более чем на 2 года, могут расстаться с заложенным имуществом. «Это невероятно!» — воскликнула какая-то пожилая дама, которую сразу поддержал дружный гул голосов. «Если у нас отнимут наши имения, на что людям жить?» «Сократите свои расходы, перестаньте пускать деньги на воздух и займитесь собственным хозяйством, которое у многих находится в совершенной разрухе. И вспомните же, наконец, основную обязанность дворянства. Вы служилое сословие, которое обязано пополнять ряды офицерства и чиновничества». «И как прикажете жить многим семьям?» — воскликнула одна из племянниц Гагарина. «Вы отняли имущество моего покойного дядюшки. При этом конфискованные земли раздаются каким-то непонятным офицерам и прочим чернильным крысам. А мой муж, который ушел в отставку майором, не может претендовать даже на небольшую часть, принадлежащего нам по праву. Мы разорены и не знаем, где искать справедливости». Оборачиваюсь и смотрю в угол, где разместился Дугин со своими помощниками. Мы хорошо подготовились к выступлению. Петр быстро, но без суеты, пробежался по списку и через некоторое время вытащил папку. Помощник быстро подошел, передал мне ее в руки, оборачиваясь в сторону насторожившейся княжны и открываю документ. «Итак, ваше приданое состояло из 9 деревень с более чем 600 душ, особняка в Москве и еще 15 тысяч ассигнациями. Ваш муж промотал как остатки своего состояния, так и полученное от вашего батюшки. Более того, все ваши деревни заложены, причем во второй раз, но самое замечательное, что упомянутый супруг Транжира никакой не майор. В детстве он был записан в гвардию, в 18 лет произведен в чин прапорщика, в январе 1788 поручика, а в 1795 году он уже капитан и через несколько месяцев майор. Поступил на придворную службу в 1796, получив камер-юнкера, а через год наш герой уже коллежский советник. Но из коммерц-коллегии его изгнали при прежнем императоре за пьянство и нежелание являться на службу. Внимание, вопрос. Громко произношу, глядя в бегающие глазки майора. Зачем Российской империи такие дворяне? Ни года не служившие в нарушении закона, получившие должность соответствующей полковнику пехоты и с позором вылетевшие из коллегии. По сути, сей господин является прапорщиком, так как получал все звания незаконно. А еще он транжира и паразит. И наверняка еще и пенсию получает, несмотря на весьма молодой возраст, в то время как его сверстники воюют или служат чиновниками на благо империи. Зал молчал. Да и ответить им действительно нечего. Мало кому хочется, чтобы Дугин нашел папочку с биографией, и я в своей жесткой манере описал его никчемную жизнь. И вот такой каждый второй из присутствующих в данном зале. Продолжаю вбивать очередной гвоздь в гроб под названием «Российская аристократия». Я не хочу грести всех под одну гребенку. Наши князья, графы, столбовые и тем более служилые дворяне честно исполняют свой долг перед Родиной, как завещали предки. Но весомая часть общества состоит из откровенных паразитов и изнеженных бездельников, забывших, что кроме многочисленных прав, у них есть не менее многочисленные обязанности. Я напоминаю, что уже 5 лет указу моего покойного отца об отмене дворянских привилегий. Закон императора, которого вы убили. Но я что-то не вижу большого количества желающих поступить на службу среди присутствующих. При этом тех, кто просит и даже требует якобы положенные пенсии, меньше не становится. Разочарую разного рода мнимых отставников. В ближайшее время будет создана аттестационная комиссия. Служба в армии менее 5 лет признается недействительной с лишением всех чинов. Это касается также махинаций с гвардией. Боевые офицеры и генералы останутся в прежних званиях, и им переживать не о чем. А в ответ опять тишина. Сценка напоминала момент из фильма. Здесь Паша понял, что сейчас его будут бить. Может быть, даже ногами. Но дело даже не в этом. Вы не хотите даже немного пошевелиться, оставить привычный комфорт и заняться собственными плачевными делами. Большая часть из вас банкроты! Чуть ли не шиплю в сторону готового обосраться от страха майора. Только никто даже не попытался изменить сложившуюся ситуацию. Для кого в последние годы в газетах выходят статьи о новых методах ведения хозяйства, описание перспективных мануфактур и земледельческих культур, которые могут принести прибыль через несколько лет? Я уже молчу про новейшие инструменты и механизмы. И да, под все это банк с радостью выдаст целевой кредит, но... Вам ведь этого не нужно. Какой смысл паразиту работать, если добренький царь-батюшка или царица-матушка спишет все долги? А мы наделаем новых, купим в Парижах и иных помойках блестящие наряды с прочими безделушками, ибо кредиты нам опять простят. Вы не русская знать, а какие-то африканские дикари, готовые за блестящие бусы забыть обо всем на свете. Если же вдруг какой-то излишне ретивый монарх решил заставить жить дикарей по законам, то сразу мятеж. А кто-то решил пойти далее, начал играть в либерала и республиканца. Ведь это так приятно — растаскивать на куски Русь нашу матушку под крики о свободе. Эти наивные мечтатели давно горят в аду. Но вот что делать с вами? Что вы предлагаете, ваше высочество? А Шереметьев-то не трус. Или это его так потрясла недавняя кончина Жемчуговой? Хотя, к его чести, он действительно ретиво взялся за благотворительность, выполняя посмертное пожелание супруги. Только ведет себя глупо, кидаясь из стороны в сторону. Надо будет еще раз отдельно встретиться с московской аристократией и указать правильный путь. Сначала хорошенько их напугаю расследованием прошлых прегрешений, а затем прощу. Зато будут бегать, как ошпаренные, выполнять мои поручения. Для начала предлагаю всем дворянам вспомнить, что их основная обязанность — служить российской державе. Стране нужны грамотные люди, и в первую очередь в провинциальных городах. Недавно Госсовет утвердил программу образования на ближайшие 10 лет. Уже в следующем году будут открыты более 30 школ и 15 ремесленных училищ, в том числе с классами для девочек. Для этого потребуются сотни учителей и десятки управленцев. Также разрабатывается новая система функционирования больниц и приютов, где с радостью примут образованных людей. Да и нынешний государственный аппарат испытывает нужду в чиновниках. Скоро по всей стране заработают сотни земледельческих и производственных артелей. Им требуются бухгалтера, счетоводы, управляющие, знакомые с земледелием и просто образованные люди. То есть мы должны сменить наряды на армейки и начинать вытирать сопли вашим любимым крестьянам и прочему быдлу? Презрительно прошамкал какой-то пожилой товарищ. Народ опять зашумел, но как-то вяло. Большая часть внимательно смотрела на меня. Я все это говорю к тому, что времена изменились. Эпоха безумного карнавала и транжирства закончилась. Хотите праздник — это ваше дело. Но исключительно за свой счет. Большая часть кредитов отныне выдается исключительно под рабочие проекты. Если вам нужны деньги, то лучше продайте имение, дабы они за бесценок не ушли с молотка. В случае махинации с залогом будут караться очень жестоко. Земля и крепостные есть государственная собственность. Вы просто бессрочные арендаторы. И зарубите это себе на носу. Расскажите остальным. Посему привыкайте жить посредством, а самое главное — по закону. С учетом того, что в ближайшее время нас ждет судебная реформа, я бы поумерил пыл и спустился с небес на землю. Закон империи один для всех, невзирая на происхождение, заслуги и пол нарушителя. А если я не хочу жить по вашим пуританским законам, нарушающим весь многолетний уклад? Вдруг воскликнула молодая женщина слева от меня. Жду бумагу от Дугина, хотя я и без нее вспомнил говорившую. Что ж, графиня Ирина Ивановна Воронцова в девичестве Измайлова. В воцарившейся тишине читаю дело Крикуньи. Много лет провела в Италии, вернувшись в Россию, занималась родовыми имениями. При этом регулярно нарушала закон, продавая крестьян, разделяя семьи. Чувствую, как у меня начинают ходить желваки. Я вспомнил историю этой курвы. Во время 1812 года она скупала деревни, продавала всех мужиков в рекруты, а далее за бесценок сбрасывала ненужные земли. Рассказать, какая судьба ждала баб, детей и стариков, оставшихся без кормильцев? С трудом успокаиваюсь. Чую, из меня опять полезли демоны прежнего Кости, которых я вроде бы как усмирил. А графиня что-то прочитала в моих глазах и сразу сбледнула с лица. Многочисленные махинации с землей, перезаклад заложенных имений в банк с целью получения денег с дальнейшим списанием долгов, взятки работникам банка и ответственным чиновникам. Продолжаю читать и смотрю на съежившуюся сучку, как на тлю. Напоминаю, что по российским законам женщины отвечают за преступления наравне с мужчинами, без всякой пощады. Пока вы на свободе, советую вам написать своей сестре, большой любительнице жить за границей. Со следующего года проживание за пределами государства российского более чем 2 года, если это не связано со службой или учебой, является незаконным. У нарушителей изымается имущество, им выдается 1/10 его стоимости, и они также лишаются русского подданства и титулов. Желаете жить за границей? Всегда пожалуйста. Только уезжайте насовсем. И перестаньте вывозить из страны капиталы, выжимая последние из крестьян. Но как быть, если болеют дети, и им необходимо жить в тепле у моря? Воскликнула соседка графини под очередное возмущенное перешептывание. Ведь у Авдотьи Голицыной болен сын, и она не по своей воле живет в Италии. Игнорирую возмущенную даму, поворачиваюсь к мужу упомянутой княгини. Князь, вы имеете полное право истребовать и вернуть сына в Россию. Государство в полной мере на вашей стороне. Более того, рекомендую вам развестись, дабы не марать свою репутацию и древний род. С этого года процедура развода стала более легкой. Что касается болезни сына, то никто не мешает ему сменить Ливорно на Феодосию. Климат в Крыму не менее полезен для людей с больными легкими, нежели итальянский. Стройте там дворцы и летние дачи, и власть вас всячески поддержит. К тому же скоро планируется полное выселение с полуострова практически всех местных жителей, что благоприятно скажется на безопасности тамошних земель. Было еще несколько вопросов, но касающихся конфискованного имущества. Думаю, вся эта комарилья завтра же атакует Александра на предмет вернуть нажитое непосильным трудом и защитить от сумасшедшего братца. Надо ж, чего удумал. Покусился на право бездельников не работать и паразитировать. Искренне надеюсь, что император проявит последовательность и будет следовать нашему плану. Некоторые жалобщики получат небольшие куски от конфискованных имений и прочего имущества. Кому-то выплатят скромные денежные компенсации, а вот ко многим у правоохранительных органов есть вопросы. Ха, да еще какие! Махинации с заложенными имениями будем раскручивать до конца. Вскоре множество высокородных аферистов добровольно решат сменить столичный и московский воздух на более теплый сибирский. Ну, кто не додумается самостоятельно, поедет на восток насильно. И это было еще не все. Никто не собирался жестко ломать дворянство и лишать империю основной опоры. Речь шла о зажравшихся и совсем потерявших связь с реальностью персонажах. С большей частью контингента придется еще долго работать. Кроме кнута, у нас предусмотрен еще и пряник. Запланирована мощная информационная кампания с разъяснением политики императора. Не мытьем, так катанием будем загонять в артели самых адекватных и толковых. Работы у нас года на 3-4. Но если даже после этого останутся разного рода идиоты, которые захотят вести паразитический образ жизни, что ж, будем переводить их из дворян в класс вольных земледельцев и мещан. Но вот оплачивать их долги казна более не намерена. Думаю, это дошло еще не до всех, но ближайший год станет для них большим откровением. А если доходы позволяют тратить состояние на балы и фейерверки, это их личное дело. А меня меж тем ждало новое запутанное и дурно пахнущее дело. Позже историки наверняка назовут его Уральским. Ведь речь пойдет о разборе ситуации, вернее, преступлений, связанных с незаконной золотодобычей, чудовищной эксплуатацией и массовыми убийствами рабочих. Благо, удалось неожиданно арестовать основных фигурантов. Многие из них, например, Демидовы, имеют в подчинении хорошо вооруженные отряды, контролирующие целые уезды. Но молниеносная операция с участием егерей и особой части, сформированной из солдат, проштрафившихся во время мятежа, сделала свое дело. На многих заводах было введено внешнее управление. Ведь ревизоры и представители тайной экспедиции работали не просто так, 2 года собирая информацию. Были изъяты документы, арестованы управляющие. А самое главное — это вещественные улики в виде нескольких пудов золота и фальшивых монет. Александр реально испугался, когда я ознакомил его с планом операции. Никогда его не видел в таком истерическом состоянии. Еле удалось убедить его воспринять все спокойно и занять жесткую позицию. Аресты уже начались, и давать заднюю было неслыханной глупостью. Но в чем-то я с братом согласен. Сам опасался ответной реакции, когда отдавал приказы. Ведь одно дело пинать разрозненную аристократию, находящуюся в шоке после последствий мятежа. И совсем иное дело покуситься на хозяев огромной территории, привыкших вести себя там как удельные феодалы. А еще они были безумно богаты, работая в связке не только с местными, но и столичными чиновниками. С другой стороны, если и душить эту гидру, то надо это делать сейчас. Далее просто не может быть такого удобного момента. Ну и в конце-то концов нужно оправдывать свое прозвище — Кровавый. Вот пусть вражины и трясутся только при упоминании моего имени.